Строительство улицы Рюмён в Корейской Народно-Демократической Республике подходило к рубежу 80%. Отделаны 1000 квартир, упорядочена широкая площадь. Завершено строительство инфраструктуры и в основном закончилась внутренняя отделка коммунальных зданий и учреждений бытового обслуживания. Главные силы направляются на поставку отделочных материалов. В массовом порядке идет изобретение новых эффективных инструментов, которые способствуют повышению темпов и качества строительных работ.